Глава 18. Ануритовое кольцо. Эйдилис встретил меня неприветливо. Он сидел один, молча уставившись в стену и подперев подбородок руками. «Ученик!» — брюзжащим голосом произнес старый маг, не дав мне даже поприветствовать его. «Знаешь ли ты, по какому предмету я успевал лучше всего в Королевской академии магов?» «По предвидению». Другое дело, что талантами своими после выпуска практически не пользовался, да. К чему это я? А, да. Нет. Совсем не нравится мне то, что я вижу в ближайшем будущем. Для чего я тебя приблизил? Для чего напитывал тебя древними как хаос знаниями и умениями? Для того, чтобы ты взял и все бросил в один момент? Растворился в великом ничто, как многие из твоих земляков и соплеменников? Он остановился для вздоха и пожевал губами. Ты разбиваешь мне мое несуществующее сердце. Не говори ничего. Я не хочу слышать оправданий и просьб. Положи на стол кровь повелителя. В качестве награды я дам тебе то, что тебе сейчас нужнее всего. После этого ты выйдешь отсюда молча. И если завтра я увижу тебя снова, то буду считать, что еще не все потеряно в этом, поверь мне, не худшем из миров». Я молча подошел к столу Эйдилиса и аккуратно положил перед старым ворчуном склянку с кровью повелителя живого леса. Тот аккуратно поднял ее на уровень глаз, посмотрел на просвет, хмыкнул, после чего вперился в меня тяжелым взглядом и сделал неуловимый жест рукой. «Вы получили уровень! Вы получили уровень! Вы получили уровень! Вы получили достижение тщеславный прощелыга!» Вы получили несколько уровней, не получая при этом очков опыта, в результате чего вы не получаете свободных баллов характеристик за полученные таким образом уровни. За каждый из следующих набранных 10 уровней вы получите на 1 свободный балл характеристик меньше. Запомните, игрок, не все то, что получено без усилий, идет на пользу. Награда за достижение. Памятный знак, выполненный из чистейшего пчелиного воска. С учетом принятых мной решений уже все равно. Самое главное, что я достиг 150 уровня и выполнил условия Аньдара, так что смогу идти отдавать ему задания. Так что я молча откланялся и вышел из гильдии на площадь, где применил еще один свиток. Дорога во владение Аньдара не заняла много времени. Свиток переноса материализовал меня прямо перед входом в пещеру, наведя небольшую панику среди стоящих на посту в блокпосте мертвяков. Они малость пометались, занимая свои места по боевому расписанию, сталкиваясь и гремя при этом костями. Но в конце концов узнали меня, успокоились, и нежизнь на блокпосте снова забурлила.